В забытьи лакричнику показалось, что брякнула щеколда, и по двору прошуршали легкие шаги. «Никиту Антипыча тоже рвет», — с удовольствием подумал он, и хотел позвать его к себе под навес. Но вместо этого у него вырвался хриплый, испуганный крик. Крыльцо дома и переднюю стену сеней вдруг широкой полосой охватило высокое легкое пламя. Желтые языки разбегались по карнизу под крышей с невиданной быстротой. Лакричник вскочил и в тот же миг увидел, как в открытую калитку, пригнувшись, выскочил человек. Фигура его показалась лакричнику знакомой. Растерявшись и не зная, куда броситься, он несколько секунд прыгал на месте, придерживая кольцо на рукой, а потом завопил: «Держи его! Держи!» и стрелой вылетел на улицу. Крик лакричника было замер в сонной улице, но сейчас же отдался, как эхо, неистовым собачьим лаем. На каланче тревожно ударил набат, загудели колокола на одной и на другой церкви, заголосили разбуженные люди. Выбежав из калитки, лакричник огляделся. Справа вдоль забора метнулось что-то высокое. Он бросился туда, но тотчас же понял, что это не человек, а тень, отброшенная от столба, снопом вырвавшегося на крышу пламени. Добежав до переулка, нигде никого, лакричник сообразил, что поджигатель скрылся на задах дома, в бурьяне. Он вернулся обратно и, вскрикивая от колючек, впивавшихся в босые ступни ног, сбежал в лощину к реке. На пустыре было светло, колыхаясь, как северное сияние, зарево поднималось все выше, освещая нижнюю часть слободы. Серые стебли полыни редкой щетиной торчали на голом поле. По реке бегали красные блики, перемещаясь вместе с гребнями волн. И здесь никого. Выглянув на реку, лакричник вспомнил: Никита Антипыч, и в припрыжку кинулся обратно к дому. На месте пожара уже гудела толпа, гремели пустые ведра, брякали топоры, багры. Люди кричали: «Руби, руби слегу топором, ломом, пешнёй ее поддевай, запрягай коней в полубочья, вали в протоку за водой, разбирай заплотник, чтобы огонь далее не перекинулся, вещи выбрасывай, вещи, постели связывай, тащи на пустырь». Горючие искры летели ввысь, плавали в черном небе и опускались вспышками пламени на драничные крыши соседних домов. Над городом грозно и устрашающе метался набат. Он въедался в сердце, леденил кровь, стискивал дыхание в груди. Люди толпились на улице, испуганно разинув рты с остановившимися глазами. Вспотевший, задохнувшийся лакричник растолкал толпу и выскочил вперед. «Никита Антипыч!» Никто не ответил. На голову ему посыпались искры и пепел. В угловом окне за ставнями лопнуло от жары стекло и зазвенело осколками. Лакричник, ежась от жгучего пламени, сбегавшего от крыши вниз по бревенчатой стене, дернул руками болт. Заложенный изнутри железной щекой, болт не подался. Из дома сквозь ставни пробился отчаянный, полный ужаса крик. «Человек там! Человек!» — кричал дрожащий лакричник. «Человек! Никита Антипыч!» Он попытался войти через калитку во двор. За ним последовало еще трое парней. Но войти во двор было нельзя. Легкие стены стеней уже обрушились, наглухо завалив крыльцо, а пламя, пробежав по забору, перекинулось на навес, амбары и слилось в один сплошной четырехугольник. От набежавшего ветерка длинные лоскутия черногривого пламени склонились навстречу лакричнику и больно лизнули лицо. Он попятился. И тотчас же хряснула верхушка ворот, оторвалась и тычком ударилась в землю, бросив на голые ноги лакричника пригоршню горячих углей. Пламя перелетело на соседние дворы. Люди суетились, в переполохе не зная, что делать. А над городом гудел и гудел набат. будя и поднимая новые волны тревоги.